Никто не мог поверить, что я прислал дяде Мелих. Считалось, что он уже не вернется в Турцию. Ходили сплетни, что дядя Мелих с женой приняли христианство, что они примкнули к миссионерам, направлявшимся в Кению. И там, в долине, где львы охотятся на трехрогих оленей, построили храм секты, объединяющий крест и полумесяц. Один сплетник, знакомый с измирскими родственниками невестки, сообщил, что дядя Мелих в результате мошеннических операций, торговли оружием, взятка какому-то королю, который он провернул в Северной Африке во время войны, стал миллионером, что он не в силах противиться капризам легендарной красавицы жены, собирается с ней в Голливуд, где ее, как они полагали, ждет слава, и что фотографии невестки печатаются в арабских и французских журналах и тому подобное. А дядя Мелих тем временем прислал открытку, и она неделями гуляла по этажам дома, и в результате была исцарапана в разных местах ногтями, словно денежная купюра, в подлинности которой сомневается. И в этой открытке писал, что умирает от тоски по родине. Так он объяснил их решение вернуться в Турцию. В настоящий момент дела у них идут неплохо. Он ставит на новую современную ногу бизнес тестя, занимающегося торговлей инжиром и табаком. Вскоре пришла еще одна открытка, где путанно говорилось о проблемах с акциями. Она была истолкована на каждом этаже по-своему, и из-за этих акций вся семья оказалась вовлеченной в ссору. Прочитав эту открытку, будучи взрослым, Гали понял, что дядя Мелих не таким уж непонятным языком сообщал, что собирается в недалеком будущем вернуться в Стамбул и что у него родилась дочь, но имени ей еще не дали. Бабушка втыкала открытки по краям зеркала в буфете, в котором хранился ликерный набор. На одной из них Галип впервые прочитал имя Рюйи. Эти открытки с изображениями церкви, моста, моря, башни, корабля, мечети, пустыни, пирамиды, гостиницы, парка и различных животных складывались во вторую раму вокруг зеркала и время от времени вызывали гнев дедушки. Здесь же находились и сделанные в Измире фотографии Рюйи в младенчестве и в детстве. Галипа тогда не столько интересовала дочь дяди, по-новому кузина, как говорили его ровесница, сколько тетя Сузан из рода Мухаммеда, которая печально смотрела в камеру, раздвинув рукой сетку у входа в черно-белую пещеру, где в будоражащее воображение, пугающей глубине, находилась ее дочь Рюйя. Фотографии Рюйи долго путешествовали из рук в руки, и в конце концов все мужчины и женщины поняли, что там, внутри пещеры, скрывается красота. Чаще других в семье обсуждался вопрос о времени прибытия дяди Мелиха с семьей в Стамбул и о том, на каком этаже они будут жить. Мать Джиляля, вышедшая замуж за адвоката, умерла молодой от болезни, которую врачи не сумели установить. Джиляль после ее смерти не в силах был жить в Аксарае, в доме с пауками, и по настоянию бабушки вернулся в дом Шехрикальп и поселился в мансарде. Он писал о футбольных матчах, пытаясь разобраться в интригах вокруг футбола, рассказывал о таинственных и искусных преступлениях смельчаков из баров, притонов и публичных домов в закоулках Беоглу, составлял кроссворды, где черных клеточек всегда было больше, чем белых. Когда его патрон не мог прийти в себя после вина с наркотиком, писал за него продолжение приключенческого романа. Имя Джиляля можно было встретить в рубриках «Читаем вашу судьбу по руке», «Толкование снов», «Ваше лицо, ваша личность», «Ваш зодиакальный знак сегодня». В этой рубрике впервые стали помещать приветы родственникам, знакомым. а по некоторым утверждениям и любимым